315. Нужно уметь сочетать многие понятия, кажущиеся разнородными. Так для непонимающих иерархия и самодеятельность представляются понятиями противоречивыми. Между тем, иерархия именно требует развития самодеятельности. Не может приблизиться к иерархии, кто не понимает самодеятельности. На ступени восхождения первое условие будет самодеятельность и находчивость. Следует рассчитывать на помощь иерархии, когда все самодеятельное умение напряжено. Каждый знает, что по мере приобретения, познания, приближения учителя становится все реже, ибо человек поднимается на ступень сотрудника. Нужно понять, что завет самодеятельности есть уже знак доверия. Кроме того, именно доверенный сотрудник может почтить иерархию со всею сознательностью. Так мы можем помогать высшим нашими самодеятельными жертвами. Люди и этот завет не поняли и начали приносить кровавые жертвы. Но разве пролитая кровь нужна иерархии? Обмен сердечной энергией есть укрепление сотрудничества, потому явление иерархии при самодеятельности будет правильным восхождением к миру огненному. 316. Поистине следует сочетать условия космические с приемами нашими. Так, когда твердо указываем на отмену магии, мы хотим помочь естественным путем. 317. Хорошо, что вы понимаете развитие действий и противодействий. Действительно, с каждым днем действия расширяются и захватывают новые слои. Также хорошо, что понимаете, насколько князь мира сего принимает меры к новому сражению на всех частях мира. Потому можно ценить каждое проявление преданности. Мало преданности в мире. Нужно поощрять каждое проявление. 318. Наверное, кто-то спросит, где же слова об огненном мире? Поучения этики не обозначают для нас стихию огня. Такие люди никогда не поймут, что начало приближения к огненному миру будет в усвоении основ жизни. Только невежда будет требовать химический состав огненного существа. Утонченное сознание знает, что психическая энергия приводит к пониманию огненного мира. Только сердце подскажет, как можно по гладкому камню подниматься к высотам. 319. Даже в самых тесных условиях можно получить обновление и укрепление. Часто растение укрепляется между камнями гораздо прочнее, нежели в жирной земле. Только тесные условия поведут корни в расщелины и подкрепят их против вихрей. Скажет дровосек, зачем угнездилось дерево на неприступном месте? Конечно, от дровосека. 320. Каждый человек чувствует внутреннее облегчение, когда поступает правильно. Можно объяснить такое чувство сознательным рефлексом нервных центров или, как говорят, совестью. Но не забудем и космическую причину такого состояния. Правильное действие будет в сотрудничестве с огненным миром. Получается соответствие, и огненные центры организма созвучат с великою мыслью пространства. Так каждый правильный поступок благодетелен не только нам самим, но является пространственным действием. Огненный мир радуется правильному действию. 321. Зефирот Херим называлось пространственное осуждение, которое происходило как противодействие неполезным действиям. Люди, давшие такое определение, глубоко знали о связи огня с нашим бытием. Они понимали, что кроме закона кармы, каждый поступок затрагивает огненную стихию. Он может нарушать целые спирали построения и так наносить немедленный обратный удар. Потому теория обратного удара имеет, кроме этических причин, также совершенно химическое основание.